Однобокое развитие только физической стороны человеческой сущности, в ущерб его духовной стороне, выражающееся в современном человечестве в увлечении разного рода спортом, доходит до абсурда и принимает угрожающие размеры для духовного развития будущих поколений. Подрастающее поколение, за редкими исключениями, не интересуется ничем, кроме спорта. Занятие науками происходит постольку, поскольку это необходимо для добывания средств при наступлении самостоятельного периода жизни. У них нет ни времени, ни желания, ни для изящных искусств, ни для литературы, ни для прочих видов знания. Властителями умов и сердец подрастающего поколения являются не герои, не ученые и изобретатели, не художники и писатели, но разного рода рекордсмены, чемпионы и голкиперы. Ни один спектакль, ни один концерт, ни одна лекция не привлекает столько посетителей, как состязание в борьбе и особенно в боксе. Состязание в боксе – любимое зрелище современного человека. К состязанию этого рода относятся как к большому событию. О нем пишут, о нем говорят, и о результатах его обитатели планеты извещаются по телеграфу и по радио. Это увлечение кулачным боем есть крайняя степень огрубения нравов, есть показатель полной потери чувства красоты, есть предел регресса и духовного одичания. Говоря против грубых видов спорта, таких как борьба, бокс, футбол и других, в которых участники сплошь и рядом разбивают друг другу в кровь физиономии и производят разного рода тяжкое членовредительство, в которых кроме грубости и развития низших свойств человеческой природы нет ничего, можно горячо рекомендовать ритмическую гимнастику древних, в которой культивировались не грубость и дикость, но изящество и красота, ту гимнастику, которая развивает вкус и чувство красоты, которая развивает пластичность и изящество движений, приучает к закономерности, гармоничности и согласованности, приобщает и вводит в общий ритм космической жизни, ибо жизнь в мироздании зиждется на ритме и гармонии. Цитата. Платон заповедал в трактатах о государственности: трудно представить себе лучший метод воспитания, чем тот, который открыт и проведен опытом веков. Он может быть выражен в двух положениях – гимнастика для тела и музыка для души. Ввиду этого воспитание в музыке надо считать самым главным. Благодаря ему ритм и гармония глубоко внедряются в душу, овладевают ею, наполняют ее красотой и делают человека прекрасно мыслящим. Он будет упиваться и восхищаться прекрасным, с радостью воспринимать его, насыщаться им и согласовывать с ним свой быт. Конечно, слово «музыка» в данном случае мы не должны понимать в качестве общепринятого теперь музыкального образования в тесном значении. У афинян музыка как служение всем музам имела гораздо более глубокое и обширное значение, нежели у нас. Это понятие обнимало не только гармонию тонов, но и всю поэзию, всю область высокого чувства, высокой формы и творчества вообще, в лучшем смысле. Служение музам было настоящим воспитанием вкуса, который во всем признает прекрасное. Вот к этому действенно прекрасному нам и придется опять вернуться, если только идеи высокого строительства не отринуты человечеством. Конечно, и гимнастика Платона вовсе не современный нам футбол и кулачное антикультурное разбиение носов. Гимнастика Платона – это тоже врата к прекрасному, дисциплина гармонии и возвышение тела, сферы, одухотворенные. Николай Константинович Рерих, «Твердыня пламенная».